Они с Сапфирой двинулись дальше и вскоре наткнулись на нескольких воинов короля Орика, которые грабили весьма богатый на вид дом, вытаскивая на улицу все подряд. Золочёные подсвечники, серебряные блюда, столовые приборы, ювелирные украшения и прочее добро. Эрагон выхватил у одного из них связку гобеленов и рявкнул. «А ну отнеси все обратно! Мы сюда пришли, чтобы помочь этим людям, а не грабить их! Это наши братья и сестры. На этот раз я вас так и быть отпущу! Но скажите всем! Если поймаю вас или кого-то еще за подобным делом, то прикажу связать и отстегать плетью, как последних воров!» Сапфира грозно рыкнула, подтверждая его слова. И пристыженные воины потащили свои трофеи обратно. «Ну хорошо», — обратился Эрагон к Сапфире. «А теперь нам, наверное...» Не договорив, он умолк, услышав крик воина, бегущего к ним от центра города. «Губитель Шейдов, скорей! Нам нужна ваша помощь!» Судя по оружию и доспехам, воин был из числа варденов. «Что случилось?» – спросил Эрагон, крепче сжимая рукоять меча. «Нам помощь нужна!» Они последовали за варденом и вскоре оказались перед большим каменным домом. Там, укрывшись за невысокой, сложенной из камня оградой палисадника, сидели несколько десятков варденов, которые при виде Эрагона и Сапфиры радостно заулыбались. «Держитесь подальше!» – предупредил один из тех, указывая на дом. «Там целый отряд засел, и все луками вооружены!» Эрагон и Сапфира остановились за углом ближайшего дома, прикрывавшего их от попадания стрел. А их провожатый пояснил. «Нам никак до них не добраться! Окна и двери они забаррикадировали и начинают стрелять! Стоит нам нос высунуть!» Эрагон посмотрел на Сапфиру. «Ну, я или ты?» «Я ими займусь!» И Сапфира шумом взвилась в воздух. Когда же она приземлилась на крышу дома, дом содрогнулся. Из окон со звоном посыпалось стекло. Эрагон и остальные вардены с восторгом смотрели, как дракониха, всадив когти в швы между камнями кладки и негромко рыча от напряжения, прямо-таки разорвала стену, выставив на всеобщее обозрение перепуганных солдат, которых, впрочем, тут же и пришибло, словно терьер-крыс. Когда Сапфира вернулась назад, вардены так и шарахнулись от нее в разные стороны, явно опасаясь драконьей силы и ярости. Она же, не обращая на них ни малейшего внимания, тут же принялась вылизывать себе лапы, старательно выбирая языком кровавые ошметки, застрявшие под чешуей. «Я тебе когда-нибудь говорил, до чего я рад, что мы с тобой не враги?» — мысленно спросил у нее Эрагон. «Нет, но это очень мило с твоей стороны. Сообщить мне об этом именно сейчас». Однако защитники города продолжали сражаться с поразительным упорством и сдавались лишь под напором неодолимой силы. Мало того, они предпринимали любые попытки, чтобы замедлить продвижение варденов. Из-за столь решительного сопротивления варденам долго не удавалось добраться до западной части города, где возвышался донжон. Цитадели они достигли уже на рассвете, когда над городом забрезжили первые лучи зари. Крепость производила сильное впечатление. Мощная, с высоким, квадратного сечения донжоном, увенчанная множеством башен и башенок. Крыша самого донжона была сделана из сланцевых плит, так что поджечь ее было невозможно. На просторном дворе перед донжоном имелось несколько невысоких вспомогательных построек, и стояли в ряд четыре катапульты. Цитадель окружала толстая внешняя стена, также со множеством башен, которую обороняли сотни солдат. Еще несколько сотен укрывались во внутреннем дворе. Попасть в донжон можно было только через широкий арочный проход во внешней стене, закрытый толстой кованой железной решеткой и мощными дубовыми воротами. Несколько тысяч варденов сосредоточились у внешней стены цитадели, пытаясь пробить спускную решетку с помощью тарана, который перетащили сюда от главных городских ворот. Кое-кто пробовал взобраться на стену с помощью веревок с остальными крюками, кошек и приставных лестниц, которые защитники донжона неизменно старались оттолкнуть и сбросить. Через стену в обе стороны летели тучи свистящих стрел. Казалось, ни одна из сторон не способна заполучить в этом противостоянии ни малейшего преимущества. «К воротам!» – скомандовал Сапфири Эрагон. Сапфира спикировала вниз, очистила себе для приземления площадку на вершине стены, выпустив из ноздрей струю пламени и дыма. И так резко шлепнулась туда, что Эрагон чуть не вылетел из седла. «Иди!» – сказала она ему. «А я займусь катапультами, пока они не начали метать Вардена в камни. Будь осторожна!» – предупредил он и спрыгнул на стену. «Это им нужно быть осторожными!» – заявила в ответ Сапфира и зарычала на копейщиков, столпившихся возле катапульт и тут же бросившихся в рассыпную. Стена была слишком высока, чтобы Эрагон мог без ущерба для себя просто спрыгнуть на землю. И Сапфира, просунув конец хвоста между двумя зубцами стены, свесила его вниз, а Эрагон, сунув Брисингер в ножны и пользуясь шипами его хвоста как ступенями, стал спускаться. Добравшись до кончика хвоста, он выпустил последний шип и спрыгнул с высоты футов в 20. Приземлившись, он сразу откатился в сторону, смягчая удар о землю, и сразу оказался со всех сторон окруженным варденами. «Приветствую тебя, губитель шейдов!» – крикнул ему Блёдгарм, выныривая из толпы вместе с остальными 11 эльфами. «И я вас приветствую!» – отозвался Эрагон, вытаскивая Брисингер из ножен. «А почему эти ворота до сих пор не открыты?» «Они защищены множеством различных заклятий, губитель шейдов. И чтобы снять эти заклятия, требуется немалая сила. Мы должны оберегать тебя и Сапфиру, но не сможем исполнить свой долг, если израсходуем все силы на другие дела». С трудом проглотив готовое сорваться с губ проклятие, Эрагон сказал: «Значит, лучше будет, если силы станем тратить мы с Сапфирой? Так, Блёдгарм? Так для вас будет лучше и безопасней?» Эльф секунду смотрел на Эрагона своими странными желтыми глазами, по которым совершенно невозможно было понять, что он думает. Потом слегка поклонился и сказал: «Хорошо, мы сейчас откроем ворота». «Нет, не нужно!» Сердито буркнул Эрагон. «Ждите здесь!» Он протолкался сквозь толпу варденов и подошел прямо к опущенной решетке. «Дайте дорогу!» кричал он, размахивая руками. Вардены отступили, расчистив у ворот открытое пространство футов 20 в поперечнике. Очередной дротик, выпущенный из баллисты, отскочив от барьера, созданного защитными чарами Эрагона, улетел, крутясь в боковую улицу. Сапфира, уже находившаяся внутри, грозно зарычала, и послышался грохот, треск дерева и лопающихся канатов. Ухватив меч обеими руками, Эрагон поднял его над головой и крикнул: «Брисингер!» Клинок взорвался синим пламенем, и вардены вокруг в один голос охнули от ужаса и восхищения. Эрагон решительно шагнул вперед и ударом меча снес один из толстых поперечных прутьев спускной решетки. Всю стену осветила слепящая вспышка, когда клинок перерубил железный прут. И Эрагон сразу же ощутил мощный поток энергии. Это Брисингер пробивался сквозь чары, охраняющие решетку. Однако Эрагон улыбался. Как он и рассчитывал, та магия, которой Рюнон наполнила Брисингер, оказалась невероятно действенной и была вполне в состоянии преодолеть здешние чары. Нанося один удар за другим, он быстро прорубил в решетке достаточно большую дыру и отступил в сторону, когда целая секция ворот со звоном грохнулась на мостовую. Пройдя в вырубленное отверстие, Эрагон подошел к дубовым воротам внешней стены, вставил кончик Брисингера в едва заметную щель между двумя створками, нажал посильнее и просунул клинок в образовавшееся отверстие. Так что тот вышел наружу с противоположной стороны. Затем он направил мощный поток энергии прямо в пламя, бушевавшее вокруг клинка. И тот настолько раскалился, что легко прожег себе дорогу в прочном дереве, подобно острому ножу, разрезающему свежий каравай хлеба. Вокруг клинка так и вились клубы дыма, от которых соднило горло и слезились глаза. Эрагон потянул меч вверх, прожигая толстенный брус, который служил внутренним засовом. И как только почувствовал, что сопротивление Брисингру уменьшается, вытащил клинок и погасил пламя. На руках у него были толстые перчатки, поэтому он без колебаний ухватился за тлеющий край одной из створок и с усилием потянул ее на себя. Вторая створка тоже распахнулась наружу, хотя и секундой позже. И Эрагон увидел, что ему помогает Сапфира. Она сидела у самых ворот и смотрела на него своими синими сверкающими глазищами. У нее за спиной Эрагон заметил 4 полностью разгромленные катапульты. Он встал рядом с ней, и мимо них во двор хлынул поток варденов, наполняя воздух звоном оружия и боевыми кличами. Измотанный тяжкой работой, Эрагон коснулся пояса Белотха Мудрого, пополняя запас сил за счет той энергии, что хранилось в 12 вшитых в пояс бриллиантах. Он предложил помощи Сапфире, которая также была очень утомлена. Но она отказалась, заявив: «Придержи этот запас для себя. Там не так уж много осталось. И потом, мне всего лишь и нужно, что поесть хорошенько, да поспать всю ночь напролёт». Эрагон прислонился к её боку и на минутку устало прикрыл глаза. «Ничего», — сказал он. «Надеюсь, что скоро всё это закончится». «И я тоже на это надеюсь», — откликнулась она. Среди воинов, устремившихся во двор донжона, показалась Анжела в своих странных доспехах черно-зеленого цвета, сжимая в руках кутхиар, древковое с двумя лезвиями оружие, которым жрецы гномов обычно пользуются как посохом. Травница остановилась возле Эрагона и сказала, лукаво на него поглядывая: «Весьма впечатляюще! А тебе не кажется, что ты несколько перестарался?» «Ты это о чем?» – спросил Эрагон. Она усмехнулась, чуть приподняв бровь. «Да ладно тебе! Разве ты не понял? Зачем нужно было непременно заставлять свой меч извергать пламя?» Эрагон наконец понял, что она имела в виду, и рассмеялся. «Ну, чтобы пробиться сквозь решетку, этого, конечно, не требовалось. Но мне нравится, когда это происходит. И потом, тут уж ничего не поделаешь. Я дал мечу имя Брисингр, что, как ты знаешь, означает огонь. Так что всякий раз, стоит мне произнести это слово, мой клинок извергает пламя и горит, точно сухая ветка в костре». «Ты дал мечу имя Огонь?» — недоверчиво переспросила Анжела. «Огонь? Не мог придумать ничего получше? Назвал бы его, скажем, Пламенный клинок. И дело с концом. Огонь, видите ли. Ха! Воображения не хватило, что ли? А то еще неплохо было бы назвать его Истребителем овец. Или Косарем Хризантем. По крайней мере, в таких названиях и то было бы больше фантазии». «У меня уже имеется один Истребитель овец», — заметил Эрагон и положил руку на плечо Сапфиры. «Зачем мне еще один?» Анжела широко улыбнулась. «А ты кое-что все-таки соображаешь. Значит, надежда еще есть». И она поспешила к донжону, размахивая своим кутхиаром и приговаривая на ходу: «Огонь! Ну, надо же было додуматься!» Сапфира тихонько зарычала и на всякий случай заметила: «Ты все-таки поосторожней со словами. Какой я тебе истребитель овец? Смотри, не то я и тебя истребить могу». «Ладно, ладно, я больше не буду», — засмеялся Эрагон.